Глава 19. Новое место для прокачки. Это было быстро. Вспоминая, как долго он бил крыс 40-го уровня, ему оставалось только тяжко вздохнуть. Там ему никто не мог помочь. Хотя, может, у местных и был воин, которого можно было завербовать, как и Лекора, но жителей оказалось слишком много. Искать среди них нужного он даже как-то и не думал. Да и все разрешило своими силами. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Поздравляем! Вы получили титул «Давид и Голиаф» уровень 5, убив монстра выше вас на 50 уровней. Плюс 8 сила, плюс 10 выносливость. Вы получили титул «Неудержимый», убивая только монстров выше вашего уровня. Вы получили навык «Аура гиганта». Ранг редкий, пассивный навык «Ученик». Описание. От вас исходит таинственная аура. Монстры одинакового с вами уровня и ниже не будут нападать на вас, если вы не будете их атаковать. Этот бой, выигранный только из-за участия Хорга, подарил Ворону 2 уровня и хорошую пассивку. Из сообщения он понял, что монстр был в районе 85 уровня. И это не то, что пугало начинающего разбойника, но заставляло задуматься о градации мобов на этажах. Самый низкий уровень, что он видел, был 40-й. Каков же предел, если даже не элитный босс уже перевалил за 80? Вопросы, на которые он, несомненно, получит ответ, когда увидит цифру своих врат. Раскидав заслуженные очки характеристик и вложив очко навыка в уклонение, он обобрал труп и продолжил ожидать врага. «Твой нетрусливый человек, мой уважение ты!» Хорг подошел и хлопнул вора по плечу, отчего он чуть не упал на землю. «Куда мне до тебя, славный сын своего племени? Твоя кирка несет смерть любому врагу!» От таких рычей Лекор задрал подбородок и, закинув кирку на плечо, ударил левой лапой по своему плотному прессу. «Мне нравится твой разговор! Я приглашать тебя в дом племя!» Вы завоевали расположение Хорга лестью и своим поведением в бою. Текущее отношение к племени Хоргов — 14 из 100, нейтральное. Обязательно когда-нибудь посещу. А где она находится? 3000 раз шагать вот туда. И охранник ткнул в сторону видневшихся вдалеке гор. Время шло. Кровавые бегуны шли по одному с периодичностью раз в 2-3 часа. 7 часов спустя из шахты стали выбираться работники, посмеиваясь и рассказывая что-то друг другу. «Ха, Ликор, твой еще жив? Хорошо. Сколько враг твой умереть?» Спросил Хорг, который шел без кирки впереди всех, но за его спиной виднелась рукоять меча, а у пояса висел кинжал. Видимо, это был второй рубеж охраны. «Только почему у одного кирка, а у другого нормальное оружие? Может, кто-то важный?» «Всего 4, Гекор. Мне не хватил для разминки». Он грустно вздохнул, после чего продолжил. «Смотри, кто помочь развлечься!» Хорг указал рукой на ворона. «Говорит имя Белая Ворон. Храбрый, но слабый, как дитя. Ха, его помочь твой? И правда хилый?» Осмотрев вора с ног до головы, тот забурчал. «Пора дом, Лекор!» Гекор, не останавливаясь возле них, двинулся в указанную ранее охранником сторону. «Прощай, Белая Ворон. Если твоя мощь прийти завтра, то я ждать. Мне нравится слушать твои слова о моем великом племени. И вот моя обещать награда». Лекор, договорив, взял у одного из добытчиков несколько руд и, передав их ворону, пошел со своими собратьями, замыкая строй. «О, мой славный недалекий друг, я, несомненно, буду здесь!» Криво улыбаясь, прошептал Уилл. Зайдя внутрь пещер, он глянул еще раз на полученные уровни и найденное у комароподобных монстров добро. «Я точно буду здесь!» Имя «Белый Ворон». Уровень 39.